Глава третья. Я перебил. Ты хорошо смотрел? Да лучше некуда. Уныло откликнулся Витёк. Он подробно рассказал, как обшарил все кусты, порыскал по окрестностям. Но, честно сказать, я и сам сознавал, что мой вопрос пустой. Конечно, кроме как в кустах, сумки там быть негде. Или совсем не быть. Значит? Значит, спёрли, подытожил я. Наши действия? Витёк был ещё в сожалениях о прошлом. Да понимаешь... Если бы кто-то из знакомых был, а так никого. Так-то уже знаю там кое-кого. Пан-таксист, Семёныч, Глобус. Обладая неплохой коммуникабельностью, Витёк быстро наладил контакты с некоторыми постоянными торгашами на толкучке. Пан-таксист на самом деле бывший водитель такси, ставший инвалидом после аварии не по своей вине. По крайней мере, сам так говорил. Почтарь, сука, вылетел на желтый на перекрестке. Как жахнул мне в левый борт. А я уже на повороте стоял. Встречных пропускал. Все как надо. Ладно, пассажиры справа сидели. Как говорится, отделались легкими травмами и нелегким испугом. А у меня два ребра нах, левая нога нах. Двойной перелом. Как левая рука уцелела, сам не знаю. Ну и какой я после этого нах шофер? Ладно, инвалидку дали. Вон на ней катаюсь. Спасибо и на том. Да и ребята из таксопарка не забывают. Им тоже спасибо. И почти всегда добавлял, что на почтовых грузовиках ездят самые последние долбоебы. То есть максимально неквалифицированные водители. Что в этой повести правда, что неправда, кто хочет, догадайся сам. Но инвалидка у рассказчиков правду имелась. Мотоколяска SMZ S3D. По факту последняя из подобных изделий в СССР, даже относительно похожая на полноценный автомобиль. Где аж печка в салоне имелась. Автономный бензиновый отопитель – способны жарить так, что зимой хоть в трусах колеси. Таксист был, можно сказать, фалеристом. Барыжил значками, кокардами, шевронами и тому подобным. Мог из-под тишка толкануть какую-нибудь медаль и даже орден, что, разумеется, строго воспрещалось. Но он как-то ухитрялся пропетлять. Витёк у него сподобился приобрести кокарду на форменную фуражку таксиста. В общем-то, без особой цели. Просто прикольно. Тем более, что тот по знакомству отдал за полцены. Глобус. Бывший школьный учитель географии. Спившийся интеллигент. Из школы его поперли за появление на уроке в непотребном виде. Впрочем, мало одного этого вида, педагога осенил внезапный креатив. Показать ребятам животный мир Южной Америки в лицах. Учитель решил... Учитель сделал. Стал изображать аллигатора, пиранью, обезьяну-ревуна. Ученики были в восторге, а вот администрация школы не очень. Впрочем, пиранья и аллигатор как-то еще прокатили. Но на обезьяне-ревуне в класс примчалась ошалевшая, едва не посидевшая завуч, в мыслях успев представить самое худшее. Естественно, гнев руководства, вплоть до Раяно. Описать трудно. Географа вышибли с волчьим билетом. То есть с записью в трудовой книжке, категорически закрывающей путь к любой педагогической деятельности. Вплоть до детского сада. С тех пор он где-то как-то числился, но основной доход имел с ярмарки. Специализировался на антиквариате, особенно на книгах. Хвалился, что стал профессионалом. И теперь умеет определить возраст старинной вещи с точностью до нескольких лет. ни за что не спутает штуковину, сделанную в 1840 году, с вещицей, произведенной, скажем, в 1875. Вот такие интересные персонажи водились на толкучем рынке, и Витёк сумел свести с ними дружбу-не дружбу, но хорошее партнерство. Даже какую-никакую взаимную поддержку. «Если хоть кто-то из них был бы, тогда б, конечно. А тут...» Впрочем, отдельные полузнакомые физии мелькали. Витёк и их попытался было расспросить. Увы, ничего не добился. Все были без понятия. Зато поведали о причинах шухера. Оказывается, на днях обчистили домашний музей одного коллекционера. Проживал такой в городе. Ветхий старичок под 80. Официально признанный, где-то там состоящий в каком-то обществе, собиратель раритетных ценностей. Естественно, барахло не копил. Старичок из бывших, сын какого-то богатого и более того культурного купца. То есть не карикатурного купчины из пьес Островского, а типа Павла Третьякова на минималках. Бог уж весть, как он справлялся со своей коллекцией, стоившей немалых денег, но до сих пор все было тихо-мирно. Может, никому и в голову не приходило, что в мирные 70-е годы возможен такой дерзкий налет. Словом, непонятно как, но этот налет состоялся. Кто? Двое преступников. Наглых, умных и даже по-своему гуманных. Старичка упаковали так, что он ни малейших травм не получил, если не считать каких-то ссадин. И реквизировали самое ценное. Прямо точно знали, что брать. И исчезли. Ни слуху, ни духу. Информация дошла до центрального аппарата МВД, откуда прозвучало твердое и грозное «Найти! А иначе?» Ну и понятно, что вот уже третьи сутки на ушах не только криминальная милиция, но и все службы. И сцена поимки жулика в джинсовом гардеробе была частью общей работы. Ну, разумеется, вряд ли этот прохвост имел отношение к громкому ограблению. Другое дело, что такие массовые мероприятия по горячему следу зачастую приводили к побочной поимке множества самых различных правонарушителей. Пока Витёк все это рассказывал, мозги мои работали как суперкомпьютер. «Слушай», — сказал я, — «а ведь эти твои гаврики, таксист да глобус, они же наверняка в теме». «То есть?» Не совсем втянул он. Пришлось пояснить мысль с последующим ее развитием. Я рассуждал так. Эти двое имеют какое-никакое отношение к винтажным изделиям, то есть к кругу причастных лиц. Информация в этом кругу расплывается исправно. И кто его знает, может удастся что-то реальное выцепить, что в самом деле может помочь следствию. «Понимаешь?» «Ну...» – помялся Витька. «Это-то понятно. А какой мне от того профит?» «Ты гляди, какие словечки знает!» «А вот какой!» – начал я. «Смотрим правде в глаза. Ты товар и деньги своего кайзера профукал. Стало быть, торчишь ему? Какую сумму?» Незадачливый коробейник поежился. Должно быть, даже думать об этом было малоприятно. «Ну, 300 рваных где-то. Может, 400». Мне показалось, что он чисто психологически занижает номинал. «И как отдавать?» Витька вздохнул. «Ну как? Буду с ним разговаривать. Он вообще-то ко мне очень так хорошо относится. Лояльно. Ты у него один из самых ценных сотрудников?» Витька с достоинством заколдобился. «Базилевс, если это ирония, то неуместная». «Ладно, ладно», – исправился я. «Никакой иронии. Но долг же есть долг». Оттолкнувшись от данного тезиса, я продвинул идею. Если мы... Я подчеркнул это «мы» тоже из психологических соображений. Добываем на самом деле ценную информацию и сдаем ее в органы, то нам, во-первых, многое прощается, а во-вторых, мы получаем иммунитет. И кайзеру в случае чего показываем элегантный кукиш. Вот вам, сеньор, мы теперь под крышей органов. И попробуй хотя бы обозначить хоть какой-нибудь наезд на нас. На тебя, родной, наедут как на танке. Костей не соберешь. Конечно, я понимал всю шаткость этого проекта. Но не в нем было дело. Сейчас важно было поддержать Витьку не абстрактными утешениями, а чем-то конкретным. Пусть оно потом и не сбудется. Но ему сейчас надо воспрянуть духом. И в самом деле, в его взгляде и выражении лица загорелись надежда и работа мысли. Протянул он. «Ты думаешь, сработает?» «Поживем, увидим. Точнее, попробуем». Витек явно призадумался до стадии. Кажется, в этом что-то есть. Думал, думал, но в финале вздохнул. «Не, боюсь, не выйдет». «Почему?» «Да где их искать, этих глобуса да таксиста? Я знать не знаю, где они живут». Только там их и встречал. Имен даже толком не знаю. Глобус вроде Виталий, но точно не скажу. Да. Тут Витьке пришла в голову здравая мысль, которую он тут же и высказал. А именно, он высказал предположение, что торгаши-нелегалы даже нарочно слиняли с рынка, услыхав о шмонах да облавах, связанных с нашумевшим ограблением. Решили, что называется, залечь на дно. А где эти самые днища? Неизвестно. Да и надолго ли залегли? Тоже неведомо. Он еще раз вздохнул. Я должен был признать разумность этих рассуждений. Однако в целом, считаю, действовал правильно. Главное, я заставил приятеля соображать и действовать. Он вдруг решительно зашевелился. «Ладно, побегу я к кайзеру, расскажу все как есть. Так, мол, и так. Но поймет же он, что это, ну, эксцесс, что ли. Он вообще парень такой, понимающий». Я спорить не стал, подозревая, правда, что понимание кайзера очень специфическое. Такие типы из принципа ни копейки не выкинут. С убытком не смирятся. Не то чтобы из жадности. Хотя этот мотив наверняка тоже присутствует, а именно из принципа. Если угодно, из философии. Они считают, иногда смутно сознавая это, а иногда и вполне четко, что судьбе уступать нельзя. Разок махнул рукой на убыток, смирился с ним. Пиши, пропало. Твоя судьба поймет, что ты лох, тюфяк, чучело огородное. И больших денег, да и вообще большой карьеры тебе не видать. А будешь отгрызать каждую копейку, не отдашь ее никому, значит, деньги и удача сами потекут к тебе. Как-то так. Тем не менее, Витек настроился всерьез. На ходу хованул бутерброд с сыром, сбегал в умывалку, ополоснул лицо, причесался и двинул объясняться к коммерческому начальству. А я занялся приготовлением несложной жратвы. Конкретно, вареной картошки с тушенкой. Не то чтобы я увлекся этим процессом. Не тот уровень, чтобы увлекаться. Ни наука, ни философия. Но я постарался сделать все добротно. И успел как раз к тому моменту, когда ввалились голодные Толик с Романом. Так что моя стряпня им была как манна небесная. Ну, не скромничая лукаво, скажу, что блюдо получилось неплохим. А соседи мои были ребята не слишком избалованные гурманством. «Василий!» – торжественно провозгласил Толя. «Ты кулинарный талант!» «Ага!» – в тон откликнулся я. Надо было в кулинарный техникум идти. Эстрадный образ студент кулинарного техникума, созданный молодым тогда артистом Геннадием Хазановым, был одним из самых популярных юмористических персонажей на телевидении. Наряду с многочисленными сценическими масками Аркадия Райкина, комическими старушками Авдотьей Никитичной и Вероникой Маврикиевной, которых изображали мужчины, Борис Владимиров и Вадим Танков, посетителями вымышленного восточноевропейского кабачка «13 стульев». То есть моя шуточка попала точно в коллективное бессознательное. Была она встречена одобрительным смехом и встречными малоприличными шутками о назначении меня постоянным дневальным по комнате. «Не возражаю», – ухмыльнулся я, – «если платить будете, по рублю в день». Тут к нам заявился деловитый Саша, озвучил расписание на завтра. Все те же история КПСС и вышка, плюс физика и физкультура. Все это лекционные занятия, одним потоком, кроме физкультуры. Здесь уже будет разбивка по группам. У составителей расписания хватило ума поставить физру последней парой. Хотя, конечно, вряд ли это всегда будет возможно. Но в данном случае хорошо. Будем считать, повезло. Это хорошо. А кое-что странно. «Слушай, Сан Саныч», – сказал я, – «а где же химия? Наш основной предмет». Саша, понимающе кивнул. «Вот тут-то и загвоздка». «Ну как загвоздка?» «Так, техническая заминка. Заболел Беззубцев. Только сейчас стало известно. Больничный, говорят, взял, но и того». «Да это не беда, нагоним!» Староста наш убежал по своим делам, а я почему-то зацепился мыслью о занемогшего профессора. «Вот скажи, почему?» Заболел человек и заболел. Что здесь такого? Но, видать, я уже так привык сопрягать имя профессора Беззубцева с некими подводными камнями, что и в этом невинном сообщении мне померещился сложный подтекст. Которого, может, и нет. И я мысленно отмахнулся. «Так крышей двинешься». И завалился на кровать со своим любимым, в хорошем смысле, Достоевским, в который раз перечитывая первый большой диалог Раскольникова со Свидригайловым. Роман и Толик разбрелись по общаге. Прямо не сказали, но я по некоторым черточкам угадал, что двинули они в поисках романтических знакомств. И я мысленно пожелал им успехов. Наверное, двух минут не прошло, как валился радостный Витек. «Ну, Базилевс!» Торжествующе возопил он. «Что я говорил?» «Ты много что говорил!» Я отложил книгу. «Конкретизируй!» И услышал следующее. По Витькиным словам, Кайзер отнесся к неприятной информации как деловой человек. Прежде всего пригласил пройти, чего раньше не делал. Если Витька и попадал в квартиру, то лишь в прихожую. А тут ему предложили пройти в зал. «Ну, я тебе скажу!» И он зашелся в восхищенном безмолвии, разведя руки. Жест означал великолепие интерьера, заключавшееся в наличии нескольких музыкальных центров «Акай» и «Танберг», пышной мягкой мебели и полумрака за плотными гардинами. Хозяин провел подшефного в это царство роскоши, заставил повторить историю, произошедшую на рынке. Затем покопался среди множества тетрадок, достал одну, полистал, произнеся: «Ну что ж, убытки – это часть нашей работы, так?» Витек поспешил подтвердить, что так. А бизнесмен произвел какие-то подсчеты и объявил, что сумма потерь составляет 650 рублей. Подчиненный на миг потерял дар речи, а босс, оценив огорошенный вид того, рассмеялся. «Не грусти, Виктор. История, конечно, неприятная, но поправимая. Согласен?» И вновь Витек поспешил согласиться, а хозяин усилил эффект изумления, достав 2 100-граммовые бутылочки виски. «У нас такие издавна называли чарка или мерзавчик, чему есть исторические причины. Но это своя тема». Хозяин опустошил мерзавчики в приземистые широкие стаканы, предложил выпить. «Выпили!» Витек захмелел. И здесь прозвучало. «Ну что ж, утрату, конечно, надо отработать. Можешь считать, что тебе повезло». Далее кайзер объяснил, что на днях будет хорошая партия товара. «Гарантирую, что ты и отработаешь, и себе заработаешь. Ну, спору нет. Не будь прокола, заработал бы вдвое-втрое. Ну да что ж поделать. В убытке не останешься. Уж это точно. Давай вот что. Сегодня воскресенье? Так, ты в среду забегай под вечер. Там я все детально объясню. А сейчас пошли. Мне по делам надо». Они вышли, распрощались. И в общагу Витек летел окрыленный, как икар. Хмель еще немного бродил в нем. «Ты представляешь? Вот это я понимаю. Вот так надо работать с подчиненными. Соображает он, кто может ему бабки приносить». Я восторгов не разделял, ибо уловил в этой истории нечто теневое. И тут подводные камни, похоже, есть. Этот хренов кайзер, конечно, не все Витьке говорит. Что-то здесь кроется. Но что? Всему приходит конец. Кончилось и воскресенье. Оно же легендарное 3 сентября. Пришло 4-е. Понедельник. Лекция по истории вновь оказалась невероятно интересной. Бутусов все-таки был великолепный рассказчик. Я даже не записывал, все и так запоминалось. Межендрины речи, конечно, записывать пришлось, и они не были такие блестящие, тем не менее и это мне было интересно. После обеда – физика. Доцент Аркадин Борис Михайлович. Он оказался огромным грузным дядькой, говорившим ровно, размеренно. Скучновато? Ну, не знаю. Впечатление осталось неопределенным. Между прочим, я заметил, как с этой лекции исчезла Лена. Просто не пришла. Почему? Что-то вроде ревности закопошилось во мне. Я продолжал бесплодно думать об этом, когда мы уже шагали в сторону спорткомплекса. И парни были заметно оживлены, ожидая увидеть загадочную красотку Ольгу Васильевну. Я же шел немного в стороне и все думал о Лене. Куда вот могла деться? Честное слово, полегчало, когда увидел. Парни оживились пуще прежнего, увидав девчонок в трусиках, трико, футболках с явно проступающими очаровательными рельефностями. А мне бросилось в глаза, что Лена какая-то не такая. Что-то случилось. Не успел я подумать так, как сама она подошла. И я сразу увидел, что глаза чуть припухшие и покрасневшие. Еще не легче. Плакала, что ли? «Слушай», — сказала она сухо, отводя взгляд. «Есть разговор. Давай отойдем». «Отошли». «Слушаю», – тоже нейтрально произнес я. Она сделала усилие. «Скажи, у тебя с Ларисой что было?» Я ожесточился. «Опять ты за свое? Какая муха укусила?» Она нервно дернула плечом. «Я серьезно, тут не до мухи. Что-то произошло?» «Произошло. Лариса... Словом, она умерла».